Глава 36. Месяц спустя. Мы скоро. Игорь обнимает меня сзади. Я улыбаюсь и прижимаюсь щекой к его плечу, теплому, родному. Глеб уже почти полностью восстановился. После больницы прошло достаточно времени, и Игорь стал брать его на легкие тренировки. Пока без фанатизма, без нагрузок, просто втягивание. Но мальчишка светится, когда надевает форму. У него снова появился блеск в глазах, азарт, да и у Игоря с Лёшкой тоже. Глеб с Лёшей теперь как братья, один начинает фразу, другой заканчивает. Конечно, они почти не расстаются. Мы все время кочуем между квартирами, то у нас, то у них, но все вместе. Сейчас они собираются на тренировку. Я сижу за столом в его квартире и вышиваю. Платье белое, с нежной вышивкой и вкраплениями жемчужинок. Работа ювелирная, кропотливая, но мне нравится. Это сродни медитации. Стежок за стежком, бусинка за бусинкой. Слышу возню, возгласы. Лёшка с Глебом что-то не делят. То ли кто носки спёр, то ли кто чьи кроссовки надел. Но все по-доброму, со смехом. Выходит шумно, как всегда. Один толкает другого в плечо, тот в ответ хохочет. Я подхожу к окну. Смотрю, как они усаживаются в машину. Игорь словно чувствует мой взгляд. Поднимает голову, встречается со мной глазами через окно. Улыбается широко, машет рукой. Я тоже машу. Замираю. Смотрю на моих мужичков. А внутри так тихо и тепло, что будто в груди маленькая искорка загорелась. Обхватываю себя руками. Закрываю глаза. Я счастлива. Настоящим женским счастьем. Теперь понимаю, зачем все это было. Все мои слезы, страхи, измена Олега, тяжелый развод. Все не зря. Если бы не измена, я бы никогда не узнала Игоря вот так. Не увидела бы, каким он может быть. Терпеливым, спокойным, надежным, настоящим. Моим. Мы не надоели друг другу. Напротив, чем дольше вместе, тем сильнее тянет. Не как в молодости, судорожно, жадно. А спокойно, глубоко. Есть какая-то уверенность. Этот человек не бросит, не обманет, не предаст. Просто будет. Рядом. Всегда. У меня стало больше клиентов. Сарафанное радио работает как часы. И я думаю, может, пора уйти с работы. Мне только жаль расставаться с коллективом. С Иринкой. Мы подружились. Я снова беру платье в руки. Провожу пальцем по тонкому шелку. Такое красивое получается. Представляю его на маленькой куколке. Прелесть. Кружева по краям, жемчужинки по подолу. Снова беру в руки иглу. Погружаюсь. Вдруг хлопает дверь. Я вздрагиваю, смотрю на часы. Рано еще. Игорь с мальчиками не должны так быстро вернуться. Неужели что-то случилось? Я прислушиваюсь. Голосов не слышно. Мальчишки не могли так тихо зайти. Их обычно слыхать за два квартала. Тихо. Но кто-то там есть, точно. Сердце гулко стучит. Я быстро ставлю пяльца на стол, беру деревянную скалку из подставки. Выдыхаю. «Кто там?» Рявкаю как можно громче. «Уходите сейчас же, или я стрелять буду!» Молчание. «Не надо стрелять!» Вдруг раздается женский голос, спокойный. Невозмутимый. Я замираю. В проеме кухни появляется женщина. Молодая. Блондинка. Уверенный шаг, тонкое лицо, острые скулы. Глаза колючие. Смотрит на меня нагло, свысока. «Здравствуйте», — говорит и хищно улыбается. Я не двигаюсь. «Вы кто?» — спрашиваю, все еще держа скалку перед собой, как меч. «А вы кто?» Парирует, оглядывая меня с ног до головы. «Я? Знакомая Игоря? Меня совершенно сбивает с толку ее поведение». «А я Марина, его жена». В ту же секунду в голове всплывает. Игорь рассказывал, что был вынужден официально жениться, чтобы суд разрешил ему взять Глеба к себе. Все по бумажке, без чувств. Он говорил, формальность. Но вот она стоит, живая, уверенная. «Фиктивная жена?» — уточняю осторожно. «Самое настоящее!» Отрезает. У меня в голове все путается. Сердце сжимается, руки опускаются. «Как такое может быть?»